Я давно хотел узнать, как любовь жила до нас. Сочинялись сотни фраз, загорались сотни глаз. Кто деньгами, кто душой, добивались только ты. Жила уже в моей любви. Мог бы попросить лет бы 10 скинуть всем, стал бы меньше я грешить. Может так, а может нет. И куда бы путь меня направил только ты. Живешь уже в моей любви. Может быть, случится так, лет до 100 мы доживем. В этой жизни каждый шаг важно сделать в нужный срок. Попытаюсь я сберечь, не растратится, но ты здесь навсегда в моей любви.